Они рады были снова увидеть это уютное место, хотя у них и связывало с ним воспоминание об ужасе, который их здесь когда-то загадочно поразил. Но ужаса не осталось в помине, он растворился в гармонии, в душевном покое, и они могли беззаботно предаться отдыху в тени скал. Они еще стоят и озираются по сторонам, они еще не прикоснулись к поклаже, не начали устраиваться, а сзади, оттуда, откуда они приехали, доносится шум, нарастает гул, слышатся возгласы «эй-эй» и «стой», к ним ли это относится? Они стоят как вкопанные и прислушиваются к долетающим голосам так озадаченно, что даже не оглядываются. Оглядывается только один из них — это Вениамин. Что с Вениамином? Он вскидывает вверх свои короткопалые руки и издает крик «да, крик!», потом он умолкает и надолго. «Это мои сахме на конной повозке, а с ним еще несколько повозок». В них стоят вооруженные люди. Они спрыгивают на земь и запирают незамкнутый круг скал. Управляющий угрюмо шагает к братьям. Лицо его было очень свирепо. Он нахмурил густые брови и закусил нижнюю губу с одной стороны, только с одной, что придавало ему особенно свирепый вид. Он сказал: «Это вы? Я вас догнал? Я гнался за вами по приказу своего господина на конных повозках и настиг вас там, где вы собирались укрыться и отдохнуть. Каково у вас на душе при виде меня?» «А мы сами не знаем», — отвечали смущенные братья, чувствуя, что все начинается снова, что снова за ними потянулась рука, чтобы привести их на суд, и что все опять смешалось и сбилось, хотя еще только что царила гармония. «Мы, право, сами не знаем. Мы рады увидеться с тобой снова так скоро, но это вышло несколько неожиданно». «Хоть вы этого и не ожидали», — сказал он, — «бояться этого вы все же, наверное, боялись. Зачем вы заплатили злом за добро, так что за вами приходится гнаться и призывать вас к ответу? Имейте в виду, дела ваши обстоят очень скверно». «Объяснись», — сказали они, — «о чем идет речь?» «И вы еще спрашиваете?» — ответил он. «Не то ли это, из чего пьет и с помощью чего гадает мой господин? Вчера она была у него за обедом. Она исчезла. Ты говоришь о чаше? О ней? О серебряной чаше фараона, принадлежащей моему господину. Он пил из нее вчера в полдень. Сейчас ее нет. Ясно, что ее стащили. Кто-то ее унес. Кто же? Увы, тут не может быть сомнений. Вы поступили очень дурно». Они молчали. «Ты хочешь сказать?» — с тихой дрожью спросил Иуда, сын Лии. «И твои слова означают, что мы похитили какой-то предмет со стола твоего господина, и как воры его унесли?» «Иначе вашего поведения, к несчастью, нельзя назвать. Чаши нет со вчерашнего дня, и ее явно стянули. Кто мог быть причиной ее исчезновения? Увы, тут напрашивается только один ответ. Я могу только повторить вам, что дела ваши обстоят очень скверно, ибо поступили вы дурно». Они опять молчали и, уперев кулаки вниз живота, выпускали изо рта воздух. «Послушай, господин мой», — заговорил снова Иуда, — «почему ты не выбираешь слова и не обдумываешь свою речь перед тем, как начать ее? Она же чудовищна. Мы спрашиваем тебя вежливо, но решительно. За кого ты нас принимаешь? Неужели мы производим на тебя впечатление бродяг и жуликов? А кем же мы еще можем тебе казаться, если ты заявляешь нам, что мы взяли со стола хлеботорговца какую-то посуду, какую-то, если я не ошибаюсь, чашу, и украли ее? Вот это-то я и называю чудовищным от имени одиннадцати. Ибо все мы торжественным образом сыновья одного человека, и нас, собственно, двенадцать. Но одного из нас нет на лицо, иначе я назвал бы это чудовищным и от его имени. Ты говоришь, мы поступили дурно. Так вот, я не стану хвастаться, не стану лицемерно утверждать, будто мы, братья, никогда не поступали дурно и прошли через жестокую жизнь совсем без проступков. Я не говорю, что мы без вины, это было бы кощунством, но и у вины есть свое достоинство. Она, пожалуй, еще самолюбивее, чем невинность. И красть со стола серебряные чаши — это не ее дело. Мы, господин мой, оправдывались перед твоим господином и доказали ему, что дело наше правое, доставив одиннадцатого. Оправдались мы и перед тобой, ибо деньги, найденные нами в мешках поверх зерна, мы привезли тебе из страны Ханаан и подали тебе на вытянутых ладонях, но ты не захотел их взять».